Ухаживание. После того, как партнеры наметились, самец начинает ухаживать за самкой. Ухаживание определяется большим набором инстинктивных программ, причем многие из них сходны у разных видов. Например, программа отделения. Самец стремится отделить избранницу от других, увести ее с тока. Очень важно изолировать ее от других самцов, и поэтому он им угрожает, атакует их. У многих общественных животных отделение заканчивается тем, что остальные самцы признают пару, а к отделенной самке теряют интерес. С этого момента иерархическое положение самки в группе зависит от положения ее самца. Если у него оно высокое, то и у нее высокое, а если у него низкое, то и у нее низкое. Неудивительно, что самки предпочитают самцов высокого иерархического ранга. У территориальных видов самец показывает самке свою территорию, и чем она лучше, тем больше он нравится самке. А самец без территории для нее как бы вообще не самец. В этот же период самка проверяет агрессивность самца, провоцируя стычки с соперниками. Поведение парней подсознательно следует сходным программам. Девицы тоже подсознательно провоцируют поклонников к стычкам по пустякам. Мальчишки дрались и в более юном возрасте, но делали это в отсутствии девчонок. И по иным причинам. За иерархический ранг, за охраняемые территории. Установка самца – как можно быстрее пройти все этапы ухаживания. Но у самки противоположная установка – растянуть его. В этом есть большой биологический смысл. У самца сотни миллионов гамет, половых клеток. Их не жалко. И его задача – пристроить как можно больше гамет как можно большему числу самок. У самки гамет мало, и ее задача выбрать для их оплодотворения наилучшего самца, хорошо его проверить, а если он нужен для ухода за потомством, то и покрепче к себе привязать. Еще одна широко распространенная у самцов программа – сопровождение. Самец стремится следовать за самкой, чем бы она ни занималась. Она то принимает сопровождение благосклонно, то пытается убежать, обычно не слишком быстро. При этом она зачастую выбирает опасный путь. Подобным образом проверяется поведение самца в критических ситуациях. Влияние таких программ на поведение людей очень заметно. Догонялки влюбленных любят изображать кинематографисты. Во время ухаживания происходит инверсия, переворачивание, доминирование. На время ухаживания самец демонстративно подчиняется самке. Если вначале он казался страшноватым, таящим опасность, то теперь выглядит совсем ручным. Мужчина под действием этой программы встает на колени, терпит ритуальные побои, выполняет любые поручения, клянется всю жизнь носить на руках, достать звезды с неба, по первому требованию прыгнуть с моста и тому подобное. Врет ли он? Объективно говоря, да. Звезд он никогда не достанет. Женщина, предлагая ему совершить подобные подвиги, интуитивно проверяет, произошла ли внутри у него инверсия в самом деле, или он только притворяется. Самки многих видов проверяют то, как хорошо самец будет обеспечивать пищей ее и потомство. Для этого есть специальная программа. Самка начинает изображать из себя детеныша. У многих воробьиных птиц она для этого втягивает голову, приседает, опускает крылья, трепещет ими и пищит по-птенцовому. От самца требуется в ответ изобразить кормление. Одни виды отрыгивают пищу из зоба и кормят самку, другие ограничиваются слюной, третьи просто касаются ртом рта. Это называется ритуальное кормление. Поганки ныряют за рыбкой и подносят ее самке. Нет рыбки, подносят траву со дна. Шалашниковые птицы подносят ярких насекомых, цветы, разные необыкновенные предметы. Во время ухаживания женщины тоже часто начинают изображать из себя маленьких и беспомощных, лепетать детским голоском, применяют к себе уменьшительные эпитеты, добиваются подарков, любят, чтобы их угощали, на дорогие подарки и рестораны клюют, как рыба на блесну. Кстати, поцелуй – одна из форм ритуального кормления.